намного меньше, чем проходила обычно, гуляя с Фугой, но почувствовала усталость и повернула домой. Дойдя до Малого Харитоневского, она поняла, что дома ей делать нечего, потому что заниматься уборкой было поздно, а чем заняться еще, она не знала. Тогда она вспомнила, что в таких случаях люди ходят в гости или рестораны, и что она ничуть не хуже других, и теперь, когда она свободна, она вполне может себе это позволить. Последний раз она была в ресторане 30 с лишним лет назад, вместе с отцом, когда праздновалось его 50-летие. Как давно это было? Ей не было и 20. Теперь, наверное, в ресторанах все изменилось. Туда ходят новые русские и богатые иностранцы. Но ничего, она тоже человек, не бедный, и имеет полное право не отказывать себе в подобной ерунде. В ресторан Ева так и не пошла, потому что для ресторана нужно было одеться так, чтобы чувствовать себя уверенно и не отличаться от других. Она уже давно забыла, как это делается. Можно было, конечно, отправиться в какой-нибудь дорогой магазин, где Ольга всегда покупала себе туалеты, и посоветоваться с продавщицами, которые наверняка помогли бы ей. Но Ева стеснялась. Ей казалось, что молоденькие продавщицы будут смеяться над ее лицом, прической, фигурой, как всегда смеялась Ольга. Да и обойдется она без ресторана, как обходилась 30 с лишним лет. Завтра она пойдет и купит себе что-нибудь вкусненькое, например, икры, или каких-нибудь тропических фруктов, или чего-нибудь еще. Она попыталась представить себе что-то экзотическое, но не смогла. Она легла спать в обычное время и сразу заснула, но, не проспав и получаса, проснулась, и чувство тревоги, не оставлявшее ее днем, навалилось на нее снова. Она попробовала читать, но скоро поймала себя на том, что не понимает смысла прочитанного, и положила книгу на столик у изголовья кровати. Состояние бессонницы было таким мучительным, что ей пришлось выпить таблетку снотворного, но и во сне, зыбком и неглубоком, она продолжала чувствовать то же самое. Встала она поздно. В квартире было тихо. Ей показалось, что тишина давит на нее. Она включила телевизор, но это не помогло. Тишина все равно окружала ее со всех сторон, как вода на затопленном корабле. Что с ней? Откуда у нее эта тревога? Надо что-то сделать, чем-то занять себя. Может быть, все-таки перебраться в Ольгину комнату? Она теплее, и там больше света. Она бы могла позвать рабочих из жилконторы, чтобы они помогли ей перенести мебель. Ева постояла в коридоре у двери Ольгиной спальни, пытаясь представить себе, каково ей будет на новом месте, но, подумав немного, вернулась в свою комнату. «Спать надо там, где привык», — вздохнула она и стала собираться в магазин. На 9-й день позвонила Марта. «Как дела?» — спросила она. «Все в порядке», — ответила Ева. «Чем занимаешься?» «Ничем». Марта сказала, что в Питере холодно и идет дождь. Больше говорить было не о чем. Они попрощались, и Ева положила трубку. «Чем она занимается?» «А чем она может заниматься?» «Что она может делать теперь?» Когда получила то, к чему стремилась. Она недавно слышала по телевизору фразу «Ненависть — обратная сторона любви». Да, это так. Она жила ненавистью, как другие живут любовью. А теперь у нее ничего нет. Ей некого ненавидеть. Что же она может делать? Она пошла в кухню, сняла с полки аптечку, достала шприц, оставшийся еще с тех времен, когда болел отец, и зажгла огонь, чтобы прокипятить его. Однако, почти сразу усмехнувшись, выключила газ и отнесла шприц в комнату.